Андрей Потапов шел к следователю совершенно спокойно. Скорее всего, опять хотят уточнить что-нибудь насчет его отношений с Мариной и Соней. Ну что ж, надо, сходит и уточнит. Юлиан уже дал им понять, что есть люди, заинтересованные в том, чтобы за гибель Сони осудили Марину и быстро закрыли дело. Это такие люди, что с их мнением необходимо считаться. Андрей понимал, кто такие эти люди. Сонин отец наконец-то вспомнил, что у него есть дочь и жаждет крови. Лучше бы он об отцовской любви пораньше помнил. И не думал, что чем крепче любишь дочь, тем больше надо ей во всем потакать. Научил бы вовремя Софью тормоза не терять, не выросла бы такой оторвой и жива была бы. Марина из той же когорты поселилась в бабкиной квартире вдали от своих родителей из Чудова. И давай куролесить соседям мозг выносить. Потерпят бабки, дедуганы, они уже свое пожили, теперь моя очередь. То-то они с Сонькой так подружились, два сапога пара. Если вначале Андрею нравилась веселая, бесшабашная Марина, то со временем стали раздражать ее вечное шило в одном месте. Неумение вовремя остановиться, готовность чуть ли не в драку лезть, если что-то не по ней. И не сдерживаться в выражениях, хамить всем подряд, не моргнув глазом. Кроме тех, кому хамить категорически нельзя и небезопасно. И надоело слушать, сколько стоили ее наряды, гаджеты, аксессуары, услуги бьюти-салонов, ремонт и обстановка квартиры. Дорвалась до дорогих вещей, бахвалиться больше нечем. Но этого, конечно, Андрей не говорил следователю и оперативникам, расследующим убийство Сони. Им он повторил то, что уже озвучил той цыганистой адвокатессе в британских пекарнях. Да, у него были долговременные отношения с Мухиной, но потом чувства прошли, и он решил прекратить их роман. Тем более, что его заинтересовала другая девушка. «Это не запрещено, покажите закон, по которому надо держаться вместе, даже когда люди уже видеть друг друга не могут. Ах, нет такого закона, тогда все тапки мимо». Но следак и опер-майор Никонов с порога ошарашили его вопросами о знакомстве с Ниной Гольдман и Дмитрием Стуковым. «Нам известно, — говорил следователь, — что ваша семья и семья Деминых были соседями по лестничной клетке. И вы с Ниной Деминой учились в одном классе. Также в ГИБДД зарегистрировано ваше обращение 2,5 года назад по поводу того, что в вашу машину врезался на прокатном электросамокате гражданин Стуков Дмитрий Иванович, 1999 года рождения. Но приехавшим на место сотрудникам вы сказали, будто уже договорились мирно о возмещении ущерба и заявление на гражданина Стукова Д.И. подавать не станете». Блин, это он погорячился. Обозлился, когда в бочину его новенькой Ауди вломился, заткнувший уши бананами придурок на самокате. «На радостях, наверное, ура, весна, снег сошел, можно кататься». Начал выписывать кренделя на тротуаре и долбанул припаркованную у поребрика машину Андрея, когда тот тормознул у мини-маркета, чтобы купить бутылочку воды. Андрей увидел это, выходя из магазина. Он не ленился заниматься в спортзале, поэтому совершил фантастический прыжок и остановил попытавшегося смыться парня. Андрей от души пнул жалобно тренькнувший самокат, увернулся от электрошокера, выкрутил Дмитрию руку и поддал хулигану под коленки. В ярости помял новую машину, пытался удрать, да еще шокером хотел долбануть, урод. Андрей достал свободной рукой телефон и позвонил в ГИБДД, удерживая скрючившегося на тротуаре отчаянно матерящегося Стукова. Парень, видимо, совсем отвык от физической активности на своих самокатах и только беспомощно трепыхался в крепких руках Потапова. «Надо хоть кому-то надрать задницу из этих арясин, разъезжающих по тротуарам, а то совсем охамели от безнаказанности. Пусть знают, что за борзоту можно и получить». Пусть ему ущерб компенсирует, стекло боковое разбил, дверцу ободрал. Это по-взрослому, бро, любишь кататься, люби и саночки возить. А то моду взяли, нагадил и смылся. Или еще этот склёш из серии «Пусти, пи-пи-пи, я маме скажу, она тебе покажет». Но пока ждали ГИБДД, Димка резко сменил тональность, поняв, что попал крепко. Начал жалобно ныть, бубнить, что виноват и отработает. Что все возместит, и решимость Андрея сдать пацана гайцам поколебалась. Ладно, вроде действительно понял, что натворил, готов компенсировать ущерб, и, может, в следующий раз поостережется гонять, отключив мозги. А вот только Андрей забыл, что в ГИБДД все обращения фиксируют, и при желании их можно поднять. А у Никонова и следователя есть возможность посылать им запросы и получать ответы. «И что?» – спросил он. «Да, я тогда сгоряча сразу позвонил в полицию, чтобы дать делу ход. И по суду обязать этого парня оплатить мне замену стекла и окраску дверцы. У меня не 10 машин, и деньги я дурикам не получаю. Я не могу позволить каждому балбесу гробить мою собственность, купленную на заработанные деньги. Но он, видимо, тоже понял, что за свои действия надо отвечать, и пообещал без суда выплатить мне компенсацию. И мы смогли договориться». «А почему вы вспомнили этот случай?» «Вы знали о том, что случилось у Деминых летом 2018 года?» – спросил Никонов. «Знал, конечно». Всем своим видом Потапов показывал недоумение. «Что за странный вопрос?» «Конечно, он знал о гибели Нининого дедушки, повара из столовой в школе, где они с Нинкой учились. И что?» «Знал, конечно. Хотя в медиапространстве эту историю постарались стереть из памяти. Только один журнал поместил публикацию об этом, но его мигом прикрыли». «Нет, конечно же, я не знал, что Соня Гольдман, одна из участниц этого ДТП. Она пришла к нам в фирму год назад, такая симпатичная, веселая, жизнерадостная. Да, и буду честен, дочь банкира, об этом я тоже подумал. Люблю называть вещи своими именами, разве это плохо? Соня понравилась мне. Плюс к тому я подумал, что как возможная жена она гораздо выгоднее Марины. Повторяю, я был уверен, что Марина как человек современный, цивилизованный, правильно поймет ситуацию и спокойнее отнесется к прекращению отношений. А она выдала какую-то совершенно дикую реакцию. Дремучее средневековье, иначе не скажешь. Да, на вечеринку приходила новая сотрудница Света Федосова, подруга Марины. Мы ее прозвали «Моя прекрасная няня», потому что она действительно очень напоминает героиню сериала. Такая яркая, эффектная брюнетка с колоритным южным говорком. Может, Марина затем ее и позвала, чтобы мы с нее поржали? Знаете, как в фильме «Ужин с дураком»? Нет, Света ушла еще до того, как грянул гром. Она не могла задерживаться, ее дома ждали дети. Нет, больше никто не приходил, кроме Светы, все свои. Да, точно помню. Нет, я понятия не имею, кто брал ключ и входил на чердак сразу после того, как Соня упала. А может, этот руфер был сам по себе? Ну, чудило какое-то, захотел погулять по крышам ночью. Мало, что ли, у нас чудиков? В каких отношениях вы состоите с Ниной Гольдман на данный момент? В лоб спросил Никонов после череды вполне безобидных вопросов. Потапов ответил не сразу. Опер просто ошарашил его. В детстве они просто вместе шли в школу. Дружить начали в классе в третьем. Когда подросли, то яркий спортивный блондин Андрей стал пользоваться бешеным успехом у девчонок из своего класса и параллельных, а изящная большеглазая белокожая брюнетка Нина со вкусом фотомодели и пластикой балерины приковывала к себе взгляды всех юношей. Но в выпускном классе все кратковременные увлечения отошли на второй план, и Нина и Андрей интересовались только друг другом. Летом они часто ездили на загородные пляжи или на Канонерский остров. И все были уверены, что у них роман и все серьезно. Но в первую очередь юноша и девушка ценили возможность в уединении поговорить, поделиться сокровенным, помечтать. Нина всерьез стремилась в большой балет. Ей виделись сцены Мариинского театра, и она в главных ролях. Одетая Адилия, Жизель, Кармен, Джульетта. Андрей планировал сколотить рок-группу и штурмовать какую-нибудь фабрику звезд. Он сам писал песни, подбирал к ним музыку и часто прихватывал в поездку гитару, чтобы исполнить перед Ниной свое новое творение. Нина перешла на последний курс балетной академии, когда погиб ее дед. Николай Антипович, полный жизни, моложавый, жизнерадостный, никогда не болевший, собирающийся с женой в отпуск на Алтай, попал под машину каких-то пьяных сопляков. Его семья не получила даже страховку. Николая Антиповича объявили нетрезвым и обвинили в том, что он переходил проспект в неположенном месте. Малолеток, которые его сбили, отмазали распальцованные родители. Нина и ее мама, тетя Оля, рассказывали, как гоп-компания после оглашения вердикта вывалилась из здания суда с бодрым гоготом, обсуждая, куда пойдут позависать вечером. В семье Нины настали тяжелые времена. Дед был как стержень, без которого все пошло наперекосяк. Как-то резко сдала и постарела его вдова тетя Таня. Вскоре она вообще уехала из города куда-то в область к своим родителям. Пропадала на работе Ольга Николаевна. На зарплату медсестры сложно было обеспечивать себя и дочь-студентку. И тетя Оля набрала подработок. После дежурств ездила по всему городу, делала на дому уколы, ставила капельницы и домой возвращалась поздно ночью. Ушла с последнего курса в академии Нина, чтобы устроиться на работу. «Жаль расставаться с мечтой, Андрюша», — сказала она. «Но я не могу сидеть у мамы на шее, видя, как она приходит домой еле живая, со стертыми ногами, и у нее часто нет сил даже поужинать. У меня совесть иначе устроена. Может, года через 2-3 что-нибудь переменится, и я смогу восстановиться в академии и окончить обучение. А пока нужно работать и обеспечивать семью, а не мечтать о танце у Лебединого озера». Андрей знал, куда устроилась Нина. Об этом ему стало известно случайно, когда друзья увлекли его в стрип-клуб на Думской. «Программа там бомбезная! Особенно одна сладкая кошечка. Но до чего зажигательная, это надо видеть. Такая и камень раскочегарит». И к своему ужасу в этой зажигательной сладкой кошечке Андрей узнал Нину. После долгого эмоционального и откровенного разговора на задах клуба Потапов пообещал не сдавать Нину ее матери и бабушке. «Я зарабатываю столько, что мама смогла бросить свои подработки», — говорила Нина. «И больше не выбивается из сил после дежурства. Дерьмовая, конечно, работа, но платят хорошо. Из-за этих уродов на эскалада у меня другого выхода нет». Он сдержал слово, тетя Оля и тетя Таня до сих пор ничего не знают о месте работы Нины. «Мои друзья детства», — сказал он вслух, глядя прямо в глаза следователю и оперативнику. «Вы же знаете, а что?» «У нас есть свидетель вашей неформальной встречи с госпожой Гольдман на днях в проходном дворе между Литейным и Маховой». «Даже если и так, то какое отношение это имеет к делу об убийстве Сони?» К Андрею вернулась его извечная вальяжная самоуверенность. Первое изумление он умело скрыл. «Что, какой еще свидетель? Это когда меня игрушкой по спине долбанули, а потом на нас еще и наорали. Да, однажды он прищучил балбеса Димку из-за царапины на своей машине. Да, с детства дружит с Ниной. Да, их отношения выходят за рамки дружеских. Но ничего более эти полицианты доказать не смогут». «Как-то странно это сочетается с вашими чувствами к дочери господина Гольдмана», — заметил следователь. «Только недавно вы решили прекратить отношения с Мариной Мухиной только потому, что, по вашим словам, прониклись симпатией к Софье Исаковне. Девушка трагически погибла, и буквально на завтра, после 9, вас видят в обществе Нины Николаевны. А если вспомнить дело 2018 года, когда Софья Гольдман проходила как фигурантка по делу о гибели близкого родственника Нины Николаевны, а Дмитрий Стуков через несколько месяцев после того, как вы с ним мирно договорились о возмещении причиненного вам ущерба, насмерть сбивает на электросамокате Артура Викулова. И картина становится еще интереснее, если вспомнить, что за рулем эскалада на Лиговском проспекте 6 лет назад сидел именно Артур Кириллович». «Полоса удивительных совпадений». Андрей расслабленно забросил ногу на ногу и покачивал носком дорогого ботинка. «В жизни всякое бывает. Но я не удивлен, что этот балбес в конце концов нажил себе серьезные неприятности, разъезжая, чертя голову, на самокате без всяких правил и ограничений. Я вот соблюдаю ПДД. И скажу вам, не хвастая, за 8 лет за рулем у меня ни одной аварии. Обидно только одно, если бы Стуков, кстати, фамилия ему подходит, парень явно стукнутый, задавил бюджетника, пенсионера или юноши из простой рабочей семьи, его, наверное, в лучшем случае слегка пожурили бы, а то и вовсе искать не стали бы. Тогда, 2 года назад, для самокатчиков еще никаких правил и запретов не существовало. Они на равных правах с пешеходами вытворяли, что хотели. Только сейчас как будто власть имущие лица обратили внимание на эту проблему. Но Стукову не повезло. Он сбил на своем самокате парня из золотой семьи. И за это был сурово наказан. Сколько, вы говорите, ему присудили? Своего самоката у Стукова не было. Он всегда пользовался кикшерингом, заметил майор. Однако при задержании у него оказался дорогостоящий самокат, оснащенный весьма недешевыми улучшениями. В общей сумме самокат и прокачка стоили, по оценке компетентных экспертов, более 300 тысяч. На такую покупку Стукову пришлось бы откладывать деньги полгода, если бы он вычеркнул все остальные расходы в своей жизни. Или, учитывая необходимость регулярно питаться, оплачивать коммунальные услуги, одеваться и так далее, несколько лет. «Может, действительно на всем экономил, чтобы купить себе самокат своей мечты?» – пожал плечами Андрей. «Все, может быть, мы проверяем. А скажите, пожалуйста, известно ли вам, при каких обстоятельствах Нина Николаевна Демина познакомилась с Исааком Давидовичем Гольдманом?»